Все свое носи с собой, не прихватывая ни лишнего, ни чужого. Помни, не принятое в расчет возвратится снова и снова. Если играешь, играй в открытую, закатывая рукава. И не вздумай молчать о важном, ибо воздастся каждому по невысказанным словам. Ксения Желудова. Нежное спасибо. В конце октября 2019 года я вдруг почувствовала странное непреодолимое желание устроить марафон нежности к себе. Ничего подобного я никогда раньше не делала, но идея билась во мне и не давала спокойно жить. «Значит, зачем-то мне это нужно, и нужно именно сейчас», — подумала я, разработала задание и запустила трехнедельный марафон «К себе нежно». Спасибо всем, кто тогда к нему присоединился, выполнял задание, помечая хэштегом «К себе нежно» и делился написанным. Было ощущение, что марафон пустил большую теплую волну. Такие разные, мы оказались удивительно похожими в мелочах. Обнаружили общий опыт детства, одинаковые моменты переживания счастья и своей уязвимости. Чтобы собрать все задания марафона в одном месте, я завела для него аккаунт «К себе так нежно» через нижнее подчеркивание. А через 2 недели после окончания марафона мне написала редактор издательства «Бомбора» Юля Бушунова и предложила написать книгу о нежности к себе. Это был день, когда я прыгала до потолка. Хочу сказать огромное спасибо маме с папой, которые помогали с Назаром, моим сыном, в эти долгие месяцы работы над книгой. Я понимаю, что для них это просто рутинное общение с внуком. Они не забирали его специально, а просто потому, что могли и хотели. Но для меня это было время, когда за 2 дня в работе над рукописью удавалось продвинуться дальше, чем порой за месяц. Спасибо мужу Саше за поддержку и терпение, когда мне уже хотелось все бросить и уйти в лес. И здесь я не только про писательство. Мне очень повезло иметь такого напарника по жизни и родительству, как ты. Я не перестаю удивляться твоей силе. Люблю тебя и вновь повторяю. Спасибо. Спасибо питерской поэтессе Ксении Желудовой, чье творчество я много лет нежно люблю. Строки из твоих стихов украсили эту книгу. Спасибо моим бета-ридерам. Тане Стрига, Оле Демидюк, Юле Вершок, Люде Матусевич, Оле Бартьян. Ваша обратная связь помогала лучше понять, чем отзывается написанное, где следует переформулировать, что добавить. Спасибо моим соседям по деревне за душевные разговоры друг у друга в саду и взаимовыручку. Особенный теплый привет Лене Денисенко и Кате Малиновской. Я очень люблю место, где живу, и людей, которые рядом. Вы удивительные. Огромная благодарность психологу Павлу Загмонтовичу за профессиональную экспертизу и замечательный опыт многолетних совместных эфиров программы «Психология на вынос» на Тутбай ТВ. Они во многом повлияли на то, как я думаю и во что верю сейчас. Спасибо Диме Лаевскому за надежный дружеский тыл и помощь в важных для меня вопросах, связанных с книгой. Нежнейшее спасибо всем подписчикам аккаунта «К себе так нежно». Ваша поддержка и вера в то, что такая книга нужна, бесценна. И, конечно же, нежное спасибо профессиональной команде «Бомборы», редактору Юле, корректорам Наташе Сусловой и Полине Заверухе, худреду Оле Сапожниковой и каждому, кто помогал моей книге увидеть свет. Я посвящаю эту книгу всем, кто выбирает себя спустя много-много лет других выборов. Кто учится быть собой на одной стороне, доверять своим чувствам, глубоко дышать и танцевать в ритме собственного сердца. Потому что это важно и очень красиво. Ольга Примаченко. Июнь 2020.